и он спешным шагом двинулся вперед, к пыточной комнате, через которую только и можно было попасть в казематы. Солдаты молча следовали за ним, взяв ружья наперевес. Борятинский едва поспевал за ними. До пыточной комнаты или застенка оставалось всего три шага, когда резкий, нечеловеческий крик прорезал воздух. Синявин вздрогнул. Он узнал голос своего друга. «Неужели я опоздал?» – подумал он, холодея от ужаса. «Неужели злодеи его прикокошили?» Он рванулся бегом, толкнул изо всей силы плотно притворенную дверь и почти влетел в залу, как раз в тот момент, когда палачи, скинув с Василия Матвеевича кафтан, накинули ему на руки ременные петли, чтоб втянуть на дыбу. Вот в это время он и крикнул. И не от страха физической боли, а от необходимости перенести покорную пытку. Появление Синявина в сопровождении преображенцев и старика Борятинского произвели на Долгорукова и на палачей впечатление громового удара. Не растерялся только Ушаков. «Это что за оказия?» – воскликнул он, быстро вставая из-за стола и грозно хмуря брови. «Как ты смеешь, сударь, бунт чинить?» «Не бунт я чиню, а пришел вашим злодейством помешать», – твердо отвечал Синявин. «Тебе тому какое дело?» – воскликнул Ушаков. «Мы по государеву указу действуем». «Врешь!» – во всю мочь крявкнул Синявин. «Никакого государева указа быть не может. Перво, потому что его величество вторые сутки без памяти лежит, а нони и совсем кончаются. А второе дело, потому что гвардейским офицерам не приказано допрос с пристрастием чинить». «Ребята», — обратился он к солдатам, — «вызволяй своего офицера». Солдаты не заставили себя ждать. Через минуту палачи были сбиты с ног, а Василий Матвеевич, освобожденный из их цепких, пропитанных кровью рук, уже рыдал от радости на груди дяди. Ушаков, услышав о близкой кончине императора и вспомнив, что на указе, данном Михаиле Долгорукому, нет подписи царя, замолчал и медленно опустился на лавку, выжидая, чем все это кончится. Впоследствии, ставший таким кровожадным, он теперь был слишком молод, чтобы не содрогаться при муках пытуемых, и даже рад был, что все так кончилось. Но теперь зато вскипел Долгорукий. Он выскочил из-за стола и заорал во всю мочь. «Это разбой! Это бунт! Я вам покажу, как царской воле не повиноваться! Эй, солдаты, тащи их всех в казематы!» Но вдруг он съежился и побледнел. Синявин могучей рукой схватил его за ворот и внушительно проговорил: «Не ори, собака! Никто тебя не испугается, да никто и не послушается. Ступай к своему братцу любезному, да скажи ему, что Василия Борятинского взял на себя Преображенский полк, и коли хочет он его судить, так пусть честным судом судит, а не разбойников посылает на него». И, бросив дрожавшего от страха Михаила Владимировича, он прибавил: «Пойдем, Вася, пойдем, Иван Федорович, нам здесь больше делать нечего».